Вернитесь, тупые твари, гвардейцы, уничтожьте варваров. Сегодня смерть настигнет всех вас. Взмахнул руками Мортимер, формируя волну огня. Две каменные стены, одна дополнительно от Карпова, перекрыли действия огненной волны и свели на нет усилия барона. Еретики должны быть уничтожены. Прогремел голос рыцаря смерти из-под забрала доспеха. Сформированное им заклинание некромантии порча покрыло доспехи вражеских воинов, ухудшая подвижность и защитные свойства снаряжения. Странно, что я не догадался до подобного. Рыцарь смерти первым прыгнул на противника, мечом с темным пламенем разрубая доспех вражеского бойца. Битва моментально вспыхнула, щедро политая взаимной ненавистью. Со всех сторон полетели пули с многочисленными техниками силы. Обменявшись ударами, бойцы с обеих сторон сошлись в ближнем бою. Скрежет металла доспехов, столкновение оружия и различных стихий разносились по округе, пугая птиц. Двор поместья быстро покрылся отрубленными конечностями, а в звуке битвы дополнились стонами раненых. Враг, помимо прекрасно обученных гвардейцев, имел несколько владеющих в ранге ведрии и двух кудесников, если считать вместе с бароном. Мы с Карповым взяли по достойному противнику. Мне вежливо был предоставлен Джон Мортимер, кто бы сомневался. Варвар, что ты можешь сделать мне? Сдайся, и, возможно, я сохраню тебе жизнь. Гремел бушующим огнем барон Мортимер. Боевая форма огненного владеющего впечатляла. Постоянно действующий щит огня сжигал часть ударных техник и не давал подойти слишком близко, но у всего есть свои минусы. Огненная защита давала слишком плохой обзор. Барон знал эти минусы и старался перейти в ближний бой, чтобы уничтожить своим пламенем. Твои демоны забились в угол, как псы. Жалкие создания, ты не смог вызвать никого сильнее. Барон разозлился и начал с огромной скоростью наносить удары. Огонь его меча обжигал даже через броню боевой формы и заставлял морщиться от сильной боли. Я крутился, как мог, отбивая удары и понемногу загоняя ударами силы в угол Мортимера. Усиленная каменная стена закрыла барона со всех сторон, и я начал чередовать каменные колья одно за другим, пока огонь щита не стал едва заметным. Умри, грязный демонолог. Перед тем, как сабля с древними рунами срубила голову барона, я увидел удивление и страх на его лице, после чего волна энергии смерти захлестнула меня, заставив упасть на колено. Полученная некроэнергия рвалась наружу, и я с трудом сдержал желание поднять еще одного сильного конструкта. Нет, теперь стратегия развития, я с одним рыцарем смерти еще никак не разберусь. Неизвестно, как вампир в Твери поживает без присмотра. Битва подошла к концу. Мои дружинники и спецотряд Карпова добивали противника, оставив лишь несколько командиров для допроса. Поле боя выглядело ужасно, подсчет потерь только предстоит, но нам повезло, действия рыцаря смерти серьезно ослабили врага. Холмский, ты знаешь, что за монстров вызвал барон Мортимер? Спросил Карпов, на ходу исцелив одного из моих дружинников. Я по-новому посмотрел на Игоря Владимировича. Сколько, оказывается, достойных наставников ходит по столице. Брошенная им техника исцеления была редкая и сделана специально. Как бы говоря, ты мне, я тебе. Но моя информация намного дороже, и пока точно не пойму, откуда взялись демоны, лучше придержать ее до поры до времени. Первый раз вижу подобных существ. Мда, мне показалось иначе. Владеющие Туманного острова скрывают множество тайн. Альбион успешнее всех исследует аномалии, а в империи все не решат, кто должен править. Вздохнул Карпов и в сердцах ударил рукой в стену. Переживает дворянин, за государство радеет. Пассивность тайной канцелярии напрягает. Не верю, что они сами не могли провернуть операцию против барона. Бойцы отряда Карпова действовали грамотно и четко, да и он сам отличный кудесник стихии земли не только в сфере исцеления, но и в боевой части. Некоторые техники впечатляют, например, как развернувшаяся трясина, поглотившая нескольких воинов в доспехах. Интриги в столице нечто провинции. Сам разберешься с трофеями, твоя законная добыча. Попробую через юридический отдел быстрее провести оформление поместья в собственность рода Холмских. Найдешь, что интересное, сообщи. Игорь Владимирович забрал пленных с сейфом барона и сразу же удалился. Я бы тоже с огромным удовольствием покопался в документах сейфа. Чую, компромата там, наполовину столицы. Хитрый Карпов, но на долю боярского рода Холмских должно хватить многочисленных трофеев. Прав Игорь Владимирович, с тайной канцелярией выгодно дружить. Леонид Васильевич Орлов мог сказать, что в этой жизни он достиг вершины человеческих возможностей. Канцлер Российской империи, способный одним росчерком пера изменить жизнь миллионов людей. Глава великого клана, под властью которого было несколько городов и сотни владеющих. Сила его тоже не обошла стороной. Ранг Волота и родовая техника огненного феникса, способная уничтожить небольшое войско, было практически все. Настенька, единственная дочь и услада его взора, выросла в первую красавицу Москвы, но характером вся в него. Вот и сейчас, поджав ноги под себя, она увлеченно что-то смотрела в телефоне, как будто ничего не произошло. «Анастасия, что ты вчера устроила?» – грозно спросил глава клана. «Папа, ты, наконец, заметил существование дочери. Как империя и клан еще не убежали от тебя?» – усмехнулась Анастасия. «Не уходи от ответа, дочь, и не смей в таком тоне разговаривать с отцом. А то что?» – встала девушка, уперев огненный взгляд в отца. «Света белого у меня не увидишь. Ишь, чего удумала? Отца позорить на всю империю? Как тебе в голову могло только прийти такое?» Завелся Орлов. «Я позвала друга и его возможную девушку к себе на день рождения. Разве это запрещено? Да кто он такой, чтобы наследница клана Орловых на него залазила? Как? Давай, не молчи. Только ты ничего не сделал, когда Соколов оскорблял меня, а Холмский быстро поставил его на место». Заблестели глаза Анастасии. Слова дочери, как кнутом, ударили по самому больному. Глава клана Орловых тяжело опустился в кресло и налил из графина воды. Не мог он тогда начать конфликт, слишком много должна империя банку Соколовых, да и битва двух кланов нарушит хрупкое равновесие в столице. Голову открутит твоему Холмскому. Он за несколько недель в Москве оттоптал ноги всем, кому только можно, и до сих пор не останавливается на достигнутом. Но Соколова он и, правда, хорошо щелкнул по носу. Ты же поможешь ему, пожалуйста, папа. Дочь присела на колени и уткнулась в плечо, будто снова вернувшись в юные годы. Ради таких мгновений можно сделать и не только это. Завтра посмотрю на него, ладно, помогу, чем смогу. Совсем большая завтра станешь, где только жениха тебе искать, тяжко вздохнул Леонид Васильевич. Анастасия заразительно засмеялась, и вскоре ей вторил бас отца. Проблемы будут всегда, но иногда надо просто ценить счастливые мгновения жизни. Демоны, древняя раса существ, способных заключать особые контракты на крови ради душ смертных. Чем больше душ поглотил демон, тем могущественнее он становится и быстрее развивает свои способности. Будучи вызванными посредством ритуала привязки, они выполняют различные задания, получая за это сладкие души. Но демоны, выполняя контракт, не только получают души для развития, дополнительно они проводят разведку мира, проверяя его перспективность и силу защитников. И если он признан годным, лорды демонов начинают подготовку к вторжению. Бесконечные войны и уничтоженные миры питают богов хаоса, чьими верными созданиями являются демоны. Собственный мир, преобразованный хаосом, вот, что требуется для того, чтобы стать лордом демонов. Правители демонов во множестве конфликтов друг с другом за сотни лет стали соблюдать определенные правила и старались не вмешиваться в чужую игру. Хаос мог и наказать строптивца, а очередь на новых повелителей двигалась слишком медленно. Два здоровых изверга распугивали различную мелочь на своем пути, тяжело ступали по плитам дворца лорда. Подойдя к огромному трону, они синхронно упали на колени. «Повелитель, сегодня мы разорвали контракт со смертным», — прогремел голос демона. «Нарушение контракта обозначает полное прекращение поставки души разведки нового мира. Демонологов и так слишком мало в мирах смертных. Почему-то сородичи стараются избавиться от них в первую очередь. В чем причина?» Лорд потянулся к своему мечу. Один из извергов склонил голову почти к полу. «Мы почувствовали тень силы, подобной вашей, повелитель. Один из смертных смотрел на нас так нагло и предвкушающе, как будто уже встречался ранее. От него пахнет кровью лордов и смертью многих демонов. Я хочу знать все об этом мире. Найдите нового демонолога и заключите контракт, иначе ваши души пойдут в горнило», — сжал в кулак чешуйчатую руку лорд демонов. Глава 25. Ночь быстро перешла в утро, а затем и в день, наполненный хлопотами с поместьем. Мы разбирались с небольшим автопарком и многочисленным вооружением бойцов барона. Куча собранного оружия постоянно увеличивалась в размерах. Иностранное оружие с другим калибром патронов не сильно интересовали дружинников, но на продажу сгодится. Фима давно приехал, как и спешно вызванный Воронов со своими людьми, для оценки возможности восстановления доспехов. Рассматривая покореженные и разрубленные доспехи, Матвей каждый раз со злостью смотрел на дружинников. К сожалению, о сохранении трофеев думали в последнюю очередь, да и после рыцаря смерти они потеряли в защитных свойствах. Может, детали ценные остались. Боярич, тебе надо это увидеть. Подошел повеселевший Антон. Поиску тайников мы уделили особое внимание, прочесывая этаж за этажом. Наиболее интересным для нас оказался подвал. С помощью стихии я знал, что под поместьем множество подземных помещений, оставалось только найти скрытый вход. И вот, похоже, теперь пора пожинать лавры победителя. Подземный этаж состоял в основном из складов, заполненных сотнями ящиков разных форм и размеров. Дружинников не надо было просить, что делать дальше. Треск досок упаковки раскрыл перед нами новые доспехи прямо с завода-изготовителя, тяжелое оружие отечественного производства и сотни килограммов взрывчатки. Хватит на неслабый конфликт или беспорядки в городе. Антон, все упаковать и отправить в Тверь. Пусть дед пришлет охранный конвой. Командир дружины задумчиво кивнул. Задуматься и, правда, было над чем. Похоже, на этом игры в песочнице для нас закончились. Профессор Загорский пристально рассматривал соседнюю комнату, заполненную артефактами, и цокал языком от удивления. Понятно, фанатик дорвался до любимых игрушек. Он еще с прошлыми не разобрался, надо ускорить его работу. Мое внимание привлекла закрытая на сейфовую дверь комната. Нетрудно догадаться, где спрятано самое интересное. Пара дружинников копошилась с различными инструментами для взлома, пока не подошел рыцарь смерти, и мечом смерти не вырезал замки, как листок бумаги. Впечатлило всех, но когда увидели полки комнаты, заполненные пачками денег, впечатлились еще сильнее. Фима, не веря своему счастью, прекратил считать мелочь от трофеев и занялся настоящим делом, достойным финансиста. Какие ставки? Вот единственный достойный путь для боярича – взять добычу на саблю. Отец бы одобрил. Откуда у Мартимера было столько денег? Неужели Альбион готов выделять подобные суммы на дестабилизацию империи? Или барон заработал на работорговле, прикрываясь инвестиционной компанией? Надо не забыть узнать про компанию «Остров» и кто был ее учредителем. Если принадлежала барону, то Карпову будет, чем еще помочь мне. Группе компании «Крион» все равно когда-нибудь потребуется московское представительство. Дальше осмотр подземного этажа навел нас на пустые тюремные камеры, а в самом конце расположился ритуальный зал демонолога. Свежая кровь и четкие линии пентаграмм. Барон совсем недавно, буквально перед боем, мучил жертвы. Не люблю демонологов, так же, как и инквизиторов. Здесь надо будет обязательно провести ритуал смерти, чтобы отправить замученные души к престолу богини или направить на своих врагов. Заманчивое решение. Ничего не трогать в этой комнате. Продолжайте осмотр поместья. Антон, мы переезжаем сюда, подальше от любопытных глаз. Расставить дальние дозоры, всех непрошенных гостей брать в оборот и проводить жесткий допрос. Будет сделано, боярич. Стукнул в грудь кулаком Антон. Тела кудесников и ведарей заняли свое место в самой большой камере, которую я с помощью профессора Загорского принялся покрывать рунами и быстро провел ритуал сохранения мертвых тел. Превосходный материал, в скором времени я использую его более эффективно, чем способен сейчас. Ваши техники и работа с рунами впечатляет, Кирилл Дмитриевич. Надеюсь, когда-нибудь получить ваше полное доверие, склонил голову профессор. Все возможно, Климент Аркадьевич. Сейчас прошу вас уделить больше внимания трофейным артефактам. Мне нужен результат. Из профессора получится хороший лич-помощник. Но до собственного лича, которому я смогу полностью доверять, еще очень далеко. Весь день мы продолжали разбираться с трофеями, и только поздним вечером я вспомнил, что завтра у меня четвертьфинала чемпионата. Деньги теперь не были проблемой. Фима насчитал 20 миллионов наличными, которых хватит на перевооружение моей армии, и останется еще на то, чтобы вложиться в развитие агрокомплекса, а дальше должны выстрелить доходом наши предприятия, восстановленные после дворянской войны. С утра пришлось ехать на следующий этап чемпионата, посмотрим, что за противника надо победить, чтобы не потерять вложение Морозова. Если противником выступит наследник клана Бельских, деньги новгородского дворянина станут вложением в мое здоровье и безопасность боярского рода Холмских. У отдельного входа для участников чемпионата, шагая из стороны в сторону от нервов, мялась Светлана Александровна. Десятки сообщений с вопросом «Где ты едешь?» говорили о тяжком испытании для ее эмоционального состояния. «Слава Богу, ты приехал, Кирилл. Попечительский совет сходит с ума после каждой твоей победы. Из участников остались только представители сильнейших гимназий Москвы и кланов. Ты понимаешь, как высоко пробился?» – спросила Светлана, всматриваясь в мои глаза. «Деньги от гимназии пришли на счет рода еще вчера, и я скажу, не слабо им переоценивает подготовку гимназистов. Все будет в порядке, Светлана Александровна. Передайте попечителям, меня пока полностью устраивает наше сотрудничество». Из-за угла здания появилась свита великой княжны во главе со своей предводительницей. Анна с улыбкой почти подбежала ко мне, рассматривая реверанс в исполнении Светланы. «Кирилл, постарайся побыстрее победить, и мы поедем на бал к Анастасии Орловой. Я верю в тебя», — уверенно произнесла девушка. «Чертов бал, как можно было про него забыть? То-то я думаю, сегодня Анна выглядит особенно привлекательно в дорогом платье с украшениями. По пути надо будет заехать в поместье и переодеться». «Конечно, Анна, после подобных слов ты не оставляешь мне иного выхода». Подозрительно посмотрев на привлекательную Светлану, великая княжна удалилась на трибуны. Директриса, покачав головой и тяжело выдохнув, тоже пошла на свое место. «Так, что я еще мог забыть? Точно, подарок. Фима, что по ремонту короны? Я все помню, Кирилл Дмитриевич». Нанятые владеющие земли быстро справились с задачей, сегодня строительные бригады Борозденных должны закончить с отделкой. «Обещаю, завтра все будет готово», — уверенным голосом заявил мой помощник. Странный шум трибун в трубке телефона Фимы не давал мне покоя. «Молодец, ты где сейчас?» «Я иду по улице». «Ша-ша-ша, плохо слышно, боярич. Позже с вами свяжусь», — быстро скинул трубку Фима. «Догадаться, где он, нетрудно, но большую часть наличности я закрыл в отдельном сейфе от его жадных рук, так что никаких больше ставок, по крайней мере, Антон был предупрежден, ведь он ответственный человек или тоже слишком сильно верит в мою победу. Человеческий азарт не остановить». В комнате ожидания осталось только 8 человек. Бельский продолжал смотреть на всех свысока, гордо скрестив руки на груди. Несколько участников хотели подойти к наследнику клана поближе, но были пафосно отправлены обратно. Сабуров привычно смотрел яростным взором, страстно мечтая встретиться в бою. Даже интересно посмотреть, каковы владеющие клана Сабуровых в действии. С отцов конфликт никуда не денется. Остальные дворяне меня не интересовали, далеко не фавориты, и, видимо, сами понимали это, отчего только сильнее нервничали. Шансы умереть в одиночном чемпионате слишком велики. Зрители в этот раз меня уже знали и кричали слова поддержки. «Приятно, когда тебя любят, а не жаждут сжечь на костре». В четвертьфинале моим противником стал дворянин с фамилией Горский. Неприятный тип с орлиным носом и тяжелым взглядом. «Привет тебе от Соколовых, боярич. Пришло время умирать», — громко, специально для публики произнес дворянин. «Заказ на меня, да еще так публично. Даже судьба против того, чтобы я сегодня проиграл». По команде «Бой» Горский отправил 2 огненных шара, а за ними волну огня. «Парень, тебе очень далеко до барона Мортимера. Соколовым следовало подобрать исполнителя получше. Глава клана вряд ли подобрал подобную бездарность, наследник вот этот может. Тимофей Соколов — полная бездарность, жаль его отца». Прокричав нечто воинственное, противник пытался сформировать огненную бурю, как некогда Кристина, но мои атаки каменными кольями постоянно сбивали концентрацию сложной техники. Горский еще сильнее разозлился, выпустив целую серию огненных шаров и мощную волну пламени в конце. «Все, огневик достиг кондиции. Если не умеешь справиться со своими эмоциями, ты труп, без разницы, сколько в тебе силы». Поднявшийся песок в этот раз я не стал останавливать, и он все сильнее набирал скорость. На небольшом пространстве под куполом все закрыло столбом песка, после чего последовали жуткие крики противника. Картина белоснежного скелета и ошметков тела на песке не оставила людей равнодушными. Убедительная победа. Господа, все, кто винили Холмского в излишнем миролюбии, увидели смертельный оскал боярича. Он не прощает врагов и всех, кто ему угрожает, произнес привычный ко всему ведущий. Тайная канцелярия собрала достаточно много компромата на Тимофея Соколова, и Карпов с утра передал мне через курьера организации пакет документов. Часть будет направлена главе клана для ознакомления. Надеюсь, ему хватит ума извиниться и перестать преследовать меня. Конфликт с главным банком империи мне совершенно не интересен. Анна на мою победу только сильнее обняла, сжав рукой плечо, и без вопросов села в мою машину. Под охраной двух машин гвардейцев императора мы направились в поместье Орловых, по пути заехав в поместье, где великая княжна ожидала мое переодевание. Неудобно получилось. Ты приготовил подарок, можем заехать в ювелирный салон семьи и подобрать что-нибудь подходящее. Великая княжна положила голову на мое плечо, радуясь приятному моменту. С подарком все в порядке. Помощник Фимы перед самым отъездом передал подарочный конверт с гербом боярского рода Холмских. Подарок достойный великой княжны, кого сейчас удивишь украшениями. Поместье Орловых, в отличие от барона Мортимера, выглядело намного элегантнее. Мрамор и декоративный камень притягивали взгляд, как и многочисленные фонтаны с подсветкой. Богато живут Орловы. Оставив машины с охраной на стоянке, мы с Анной направились к входу, где принимала гостей именинница. Анастасия Леонидовна, мы с великой княжной Анной поздравляем вас с днем рождения. Примите от нас небольшой подарок. Дочь главы клана Орловых, подняв бровь, приняла конверт, ожидая какого-то подвоха. Что она подумала, мы деньги ей подарим. Что может подарить этот провинциал? Открытку в конверте, рассмеялись сзади меня. Семен Долгоруков собственной персоной почтил праздник. Не сидится парню спокойно дома последние дни жизни. Долгоруков, надеюсь, вы хорошо фехтуете, вам осталось жить всего лишь 2 дня. Зачем мне делать это самому, когда есть специальные люди, Холмский? С вами выйдет на бой лучший мастер в империи. Гадко усмехнулся Семен. Еще никогда не слышал, чтобы так скрывали свою трусость. Если я вас сейчас ударю, что вы сделаете, Долгоруков? Вызовите меня на еще одну дуэль или на поединок силы. Я бы с радостью вас уничтожил, но не хочется омрачать праздник. Шел вон, пес, хватит. Кирилл мой гость, Долгоруков. Если вам не нравится, можете покинуть праздник. Вспыхнула пламенем Анастасия. Долгоруков было вскинулся, но сформированное копье силы показало серьезность моих намерений, и он решил покинуть нас. Извините, великая княжна, Кирилл, благодарю за подарок. «Для меня мой клуб вся жизнь, спасибо», – растрогалась Орлова. Кивнув Анастасии, мы прошли в поместье, но Анна остановилась и хмуро посмотрела на меня. «Кирилл, это вызов наследнику великого клана. Ты не можешь быть чуть более гибким?» – спросила великая княжна. «Анна, но ведь вы с императором добивались именно этого, не так ли? Так дай мне сделать мою работу хорошо». Девушка на некоторое время задумалась, а потом весело рассмеялась. «Ты ничего не боишься?» Поэтому сразу понравился мне. Пошли, не будем задерживать гостей. Бал проходил в целом нормально, красивые пары, и тем же Житовым было очень далеко до блеска Орловых. Но мне все это было неинтересно, единственное желание вернуться в поместье и разобраться с ритуальным залом. Анна, пользуясь случаем, водила меня по гостям и знакомила с самыми известными людьми империи. Боярич Холмский, с вами хочет поговорить глава. Склонил голову слуга клана Орловых. Отдельный кабинет главы клана, куда провел меня слуга, занимал особое место в поместье. Орлов большую часть времени проводил за работой с документами и отчетами подчиненных. Канцлер, да еще и глава клана, дел у него более чем хватает. На празднике он поприветствовал гостей и ушел обратно работать. «Добрый вечер, Холмский. Я позвал тебя поговорить и поблагодарить за подарок дочери. Для нее этот клуб с танцульками очень важен». Бас Орлова впечатлял. «Не стоит благодарности, Леонид Васильевич. Основные разрушения прошли по моей вине». Орлов достал графин и налил 2 стопки с прозрачной жидкостью. «За здоровье Настеньки». Ледяная жидкость, как огонь, пронеслась по гортани. «Пьешь нормально, ножа за пазухой не держишь, значит, дела с тобой иметь можно. По поводу причин разрушения клуба, я с тобой поговорить и хотел, боярич», выделил насмешливо последнее слово Орлов. «Врагов у тебя много, Холмский. Как думаешь разобраться со всеми? Жены и детей у меня нет, Леонид Васильевич. Бояться мне нечего, а земли стало больше, и я найду, где похоронить всех моих врагов. Кстати, надо оборудовать новое кладбище поближе к стенам поместья». Достойный ответ. «Ты помог моей дочери, да и мне немного подсобил, сам того не поняв. В ответ я помогу тебе. Говори, чего желаешь?» Ударил кулаком по столу отец Анастасии. Теперь я немного начал понимать, как он занял место канцлера. Конкуренты побоялись перечить огненному характеру главы клана Орловых. «Ваших публичных слов поддержки будет более чем достаточно. Хитер ты, Холмский», — Орлов на некоторое время задумался. «Будь, по-твоему, ты пока действуешь на благо империи. Постарайся не сдохнуть раньше времени, Настя расстроится», – махнул рукой Орлов, показывая, что разговор окончен. «После разговора мне было не до праздника, и, забрав Анну от толпы молодых дворян, мы направились на выход. Остановившись у въезда во дворец, мы некоторое время активно прощались. Поцелуй Анны сегодня был особенно жарким, и в этот раз я позволил немного больше своим рукам, но из головы никак не выходил разговор с Орловым. Как будто присматривается и уже выбрал для меня роль в спектакле. Император Михаил IV наблюдал в окно за старшей дочерью, что шла через дворцовый сад в его кабинет. Улыбка на ее лице и стремительная походка подразумевали хорошо проведенный вечер. Когда дочь только попросила отпустить ее с Холмским на день рождения Анастасии Орловой, император не знал, что ответить. Смутные подозрения не отпускали его. Дочь, возможно, слишком заигралась в игры с Холмским, и сама не понимает, насколько все далеко зашло. А молодой боярич с каждым днем и новым противником становится все сильнее. Упорный и полезный парень. В кабинет Анна зашла с серьезным лицом великой княжны, приводя себя в порядок перед дверью к императору. С детства не позволяла себе лить слезы на виду у посторонних и делала это, пока никто не видит. «Как все прошло?» – повернул голову император. «Как обычно, если не считать, что глава клана Орловых вел долгую беседу наедине с Холмским», – ответила дочь, изучая отчеты на столе отца. «Хм, наша пешка идет в стремительную атаку и обзаводится серьезными знакомствами. Кто выступит в роли боевого коня?» – спросил у дочери император. «Соколовы, Долгоруковы, Сабуровы и еще множество дворянских родов. Хотя Соколовых после победы над Горским можно сбросить на некоторое время. Тимофею можно только посочувствовать», – без единой эмоции произнесла Анна. «Долгоруков просил за наследника, хотят выставить замену. Теперь у нас нет долгов перед великим кланом Долгоруковых. Бояричу еще нет 18, а против него выставит настоящего мастера меча. Это на сколько законов империи нужно плюнуть разом», — подняла горящие глаза Анна. Император внимательно смотрел на лицо дочери, отметив, как она вздрогнула при словах о замене на дуэли. «Твои отношения с Холмским не помешают нашему плану? Нет. Кирилл все прекрасно понимает и просто ждет от нас определенных уступок. Мне иногда кажется, что он полностью лишен страха перед смертью и ни капли не боится великих кланов, не боится сильных врагов, которые могут быстро срубить его лихую голову. А противники медлят и думают, что за ним стоит мощь нашего клана. Интересно, боярич устроился?» Анна довольно улыбнулась на слова отца, как будто заслуги боярича и ее тоже. «Так, закончится чемпионат, пусть едет в свою Тверь, и там отбивается от убийц, а то дочь совсем головы лишилась от игр в любовь. Холмский, стоит признать, идет на пути восстановления своего рода, используя любой подвернувшийся случай». Император задумался, на что он сам готов ради власти. Ответ один, на все. Глава 26. Тихий шепот замученных душ в ритуальном зале демонолога мог свести с ума неподготовленного человека, но только не некроманта со стажем. Они грозили, потом просили, а в конце умоляли об упокоении. Барон готовил их для оплаты демонам, и в какой-то мере им повезло. Но у меня были вопросы, которые требовали ответа. Жертвенные души не умеют врать, тем более некроманту, поэтому плата информации будет справедливой ценой. Джон Мортимер раскинул широкую цепь банд, занимающихся детской работорговлей беспризорников во всех губерниях империи, где не было единой власти сильных кланов. Места, имена, способы пересечения границы, полученные знания я использую самостоятельно или передам Карпову. После проведения ритуала смерти, души пропадали во вспышках света, стремясь попасть на суд богини. Совсем размяк, мог сделать сильное оружие и устроить веселую жизнь своим врагам. Ладно, самокопанием можно заняться и позже. От главы клана Соколовых сегодня пришло довольно интересное письмо. Оценил. Чаще оглядывайтесь, Холмский, но мне вы не интересны. Хотя бы так, деньги любят тишину. Я правильно угадал с характером Ярослава Соколова. Информация, переданная Карповым, сотворила небольшое чудо с главным банкиром империи. Одним открытым противником стало меньше, но это не значит, что Соколов не будет помогать другим моим врагам. На выходе из ритуального зала меня ждал с горящими глазами Матвей Вадимович Воронов. «Кирилл Дмитриевич, нам срочно требуется покупка ДП-21М. Это шедевр, который мы обязательно должны всесторонне изучить», — заметив недоумение на моем лице, инженер улыбнулся. «Новейшие доспехи, полученные с московского завода. Не уверен, что нам еще раз выделят последние новинки, Матвей Вадимович. Но запрос сделать никто не запрещает. Что по трофеям? Трофеи, снятые с бойцов Альбиона, следует изучить подробнее. Есть интересные решения, но не могу сказать, что они уникальны. Массовый продукт, как и упакованные на складе доспехи с Уральского завода. В любом случае, я уверен, вы всему найдете применение. Вы правы, начинайте упаковывать все доспехи, скоро из Твери приедет конвой воеводы. Следует подготовиться заранее. Кивнув, Матвей Вадимович быстро ушел раздавать команды, а меня ждала арена и полуфинал чемпионата, после которого надо сразу спешить на дуэль с дуэлянтом, выставленным Семеном Долгоруковым. Фима с самого утра нервно грыз ногти, молчит, а я не задаю лишних вопросов, на которые обязательно получу неприятные ответы. Важен итоговый результат, поэтому и нервничает в ожидании боя мой финансовый помощник. Светлана Александровна сегодня не подошла перед боем, на нервной почве ее лечил подполковник Ветлугин, о чем он мне любезно сообщил. Уверен, попечители не верят, что я пройду в финал, но надежды не теряют. Дорогие дамы и господа, полуфинал. Всего 4 бойца и столько же команд. До сих пор неизвестно, что за приз будет вручен победителю одиночного чемпионата. В любом случае, сегодня нас ждут жаркие бои. И мне только сейчас поступила информация, что у боярича Холмского сегодня еще и дуэль. Удивительной жизнью живут некоторые люди. Ведущий нисколько не завидовал такой жизни. В полуфинале моим противником выступил Сабуров. Заряженный на бой представитель враждебного клана пылал священной яростью. «Сегодня отец увидит, что я достоин, Холмский», – зло произнес Сабуров. «Отец тиранный не понимает твоей тонкой душевной организации, сочувствую. Град камней прошелся по моему щиту силы, за ним полетел валун больших размеров. Похоже, соперник сильно разозлился. Ты все, что я ненавижу в людях. Каменные колья и волна поднявшейся земли заставили отпрыгнуть с места. И это все, Сабуров, покажи, что ты можешь. С такими усилиями папа тебя не простит. Ну давай, я жду еще одну редкую технику. Формирование каменного голема заинтересовало меня. С удовольствием понаблюдаю за созданным существом. Но Сабурову банально не хватило силы. Камни опали на землю. Сборище слабаков. Мне нужен достойный соперник. Удар рукой по земле поднял массу песка, погребая под собой соперника. Управление песком с каждым разом давалось мне все легче путем управления силой, а не рунами. Песчаные змеи, сжав противника, поднесли его ближе ко мне. «Убей меня, ну же!» – отчаянно боялся Сабуров. «Чего ты добьешься своей смертью? Если хочешь что-то доказать своему отцу, делай это, пожалуйста, не через меня. Сегодня меня ждет еще смертельная дуэль, а 2 раза в день я не убиваю. Плохо для кармы и репутации». Песок с силой пробил грудь Сабурова и оставил его на арене. «Ненавижу тебя, Холмский!» – хрипел пробитым легким Сабуров. «Для владеющего стихией земли подобная рана не проблема, и вскоре он восстановится. Сын Сабурова мне не враг, потерпев поражение от меня, с таким характером он начнет совершать еще больше ошибок и, в конце концов, только навредит клану отца. Снятый купол ознаменовал мою победу. Пора и на дуэль. Что по деньгам, Фима? 4 800 000 рублей на вашем счету, Кирилл Дмитриевич», – осторожно произнес мой финансовый помощник, находясь рядом со мной в салоне машины. «Фима, не заставляй меня делать тебе больно. Я взял 2 миллиона из денег, полученных от барона, и поставил перед финалом на вас», – Кирилл Дмитриевич откинулся на сиденье Фима. «Сознался, уже хорошо. Да и то, что взял 10-ю часть, выставило его в лучшем свете. Азартен, конечно, но может остановиться. Вы даже не спросите, под какой коэффициент. Боярич, Фима, ты смог найти деньги и получил с этого прибыль наперекор моему решению. Значит, ты можешь принимать правильные решения. К тому же, в полученной сумме была заложена часть твоей премии. Дуэль будет проходить под патронажем императора на дворцовой арене. Поэтому здесь собралась элита высшего общества империи и иностранные гости. Посольство Магрибского султаната, ордена, Поднебесной империи, Оттаманской империи, империи Ямато, Королевство Свиев, Германской империи, Королевство Франков и многих других государств. Ну и, конечно, Альбион, бывший мировой лидер по технологиям и количеству высокоранговых владеющих, куда же без них. Потеряв связь с колониями, они стали слабеть с каждым годом, и лордам Альбиона пришлось проверять на прочность своих соседей. Королевство Франков все чаще задумывалось над тем, как бы враг не решился на экспансию через небольшой пролив. Перед самым выходом на арену ко мне вышла великая княжна Анна. «Кирилл, что бы ты ни думал обо мне, я не желаю твоей смерти. Проведенные вместе дни были лучшими в моей жизни. Я, возможно, не самая лучшая девушка на свете, но все будет хорошо, Анна». Пару баллов Анна себе точно заработала. Дождавшись ухода великой княжны, ко мне подошла Анастасия Орлова. «Наверное, это банальность, но убей противника и не дай убить себя. Без тебя в этом мире станет тоскливо, Холмский». Анастасия подмигнула и вернулась на трибуны к отцу. «Моим противником по дуэли выступил наставник известной школы меча Хиросихандза. В империи была ничем не обоснованная волна популярности на достижения цивилизации Ямато. Причем особых побед в войнах с империей они не одерживали. Не мне судить о человеческих интересах, но логика странная. Катана, меч с небольшим изгибом и длинной рукоятью, предназначенный для двуручного хвата. Данный меч чуть ли не обожествлялся, и был объявлен, как лучшее холодное оружие всех времен и народов. Вот бы над этим посмеялся магистр несущих смерть, мастер множества школ, который любил говорить: «Нет идеального оружия. Мои казаки были вооружены шашками и часто встречались с воинами Ямато на границе. Конечно, обычными воинами, а не признанными мастерами меча. Но достойного впечатления восточные бойцы не произвели. Свии орден были намного опаснее. Вся суть дуэли с катаной — нанести единственный смертельный удар в голову, либо много режущих по артериям, и дождаться ослабления противника. Главными фактором является скорость и точность ударов. Обманные финты, прием меча, клинок в клинок не пользуются большим спросом. Как сказал Аким, самурай любит наносить удар в руку, если не получается сразу убить, поэтому особое внимание необходимо уделять защите кисти. Традиционное одеяние Хиросихандза с широкими штанами, возможно, удобно для тренировок, но, как мне кажется, не для дворца императора. И да, я, наконец, купил рубашку из алого шелка. Обычно она приносит мне удачу. Холмский, мне хорошо заплатили за вашу смерть, хоть это и против моих правил. В ответ я могу выполнить вашу последнюю просьбу. Склонил голову странный человек с собранными волосами на голове. Что-то поздно совесть проснулась у известного наставника школы меча. Сражайтесь достойно, мастер Хироси, ваше мертвое тело я заберу с собой. Странно, почему он разозлился. По команде судьи мастер положил руку на катану и готов был к нанесению быстрого смертельного удара. Сабля, как по мне, более удобное оружие, особенно родовая Холмских, но лишь бой покажет, кто лучше. Я был готов к первому удару мечника с нижнего положения. Круговая защита сабли прекрасно справилась с атакой, и я тут же перешел в контратаку. Первая рана на плече заставила мастера сказать много резких слов на родном языке. Стойка с саблей подразумевает работу в разных плоскостях. У меня есть возможность мгновенно защищать себя на нижнем и верхнем уровне, в то время как враг действует только в атаке. Мне кажется, катана совершенно не предназначена для защиты. Оружие нападения. Держа катану двумя руками, мастер наносил множество быстрых ударов, как будто не замечая раны на плече. Все же это оружие предназначено для специфических поединков, сформированных у страны Ямато. Удачно проведенный обманный удар, и сабля вонзилась в сердце Хироси. После длительного молчания, трибуны встали и рукоплескали, кроме нескольких недовольных лиц. Хлопок императора заставил зрителей замолчать. «Вам необходимо принести извинения, Долгоруков», — произнес государь. Император специально не выделил имя того, кто должен извиниться, чтобы сильнее ужалить главу клана Долгоруковых. «Я извиняюсь. Будь мужчиной, выйди ко мне и скажи в лицо, раз твоя замена мертва». На мои слова Долгоруков перекосился, но люди в целом поддержали такой поступок. Семен нехотя вышел на арену и чуть склонил голову, как моя сабля застыла на его шее. Ниже, пес. Родовая сабля практически оставила кровавый порез, и Семен с искаженным лицом опустил голову еще ниже. «Что позволяет твой Холмский?» Сжав кулаки и покраснев лицом, не выдержал глава клана Долгоруковых и обратился к императору. Множество фотографий опустившего голову Семена Долгорукова, уверен, скоро облетит всю империю. Плюс один смертельный враг мне обеспечен, так что жизнь снова заиграет яркими красками. Послы великих держав разместились на трибунах поближе друг к другу, чтобы поделиться впечатлениями и, возможно, услышать важную информацию. Иногда даже самые подготовленные люди не могут держать язык за зубами. Представитель Германской империи смотрел за дуэлянтами с особым интересом. В отличие от остальных стран, отношения с Российской империей Рейха были ровными, без перегибов и экономически очень выгодными. Любые потрясения у важного торгового партнера грозят серьезной потерей прибыли. Обычная дуэль аристократов, если не знать, что сейчас решается вопрос, сможет ли Семен Долгоруков рассчитывать на руку и сердце великой княжны Анны. Джеймс, как вы думаете, кто победит в дуэли? Германец решил разрушить молчание первым. Посол Альбиона смотрел на окружающих его зрителей со знаменитым высокомерием. Никто не должен знать, что для Альбиона предстоящий бой очень важен. Густав, я считаю, у боярича нет никаких шансов против знаменитого наставника меча, чуть улыбнулся Джеймс. Мастер Хироси сильный мечник, но говорят, Холмский ничуть не хуже, вмешался посол франков. Для посла короля франков единственная цель на любом мероприятии уязвить исконного врага, любой ценой. Да еще и германец своими улыбками вносит неясность в политический расклад. Луи, несомненно, вы знаете толк в дуэлях, напомните, сколько раз пришлось скрестить клинки. С презрением альбионец посмотрел на Луи. Говорят, поместье барона Мортимера, кстати, он именно с Альбиона, где недавно поменялся хозяин. И представляете мое удивление, когда я узнал, что им стал боярич Холмский. Господа, давайте спросим у того, кто точно знает одного из участников дуэли. Уважаемый Акихира, что вы можете сказать про вашего соотечественника? Германский посол пытался успокоить франка и альбионца. Хиросидон ранен. В свое время он победил в большом количестве смертельных поединков. У Холмского нет шансов, резко проговорил посол Ямато. А вы что скажете, Эрик? Спросил ради интереса Луи. Белобрысый гигант из королевства Свиев слишком выделялся среди остальных послов. Когда дипломатическую функцию занимает военный до мозга костей, это показывает отношение двух государств. Холмский воин, как и его отец, как и отец его отца, варвар, процедил сквозь зубы альбионец. С королевством Свиев у Альбиона тоже было все сложно. Чертовы аномалии, из-за них пришлось расстаться с богатством колоний. Скоро Великий Остров снова будет диктовать миру, как правильно жить. Стремительный поединок превосходных воинов смотрели без комментариев, лишь Эрик хлопал рукой по ноге. Каждый подмечал для себя что-то особенное. Посол Ямато увидел насмешку на губах боярича над традиционным одеянием самураев и вскипел ненавистью. Эрик отметил взгляд Холмского, такой может быть только у опытного воина, за душой которого уже не одна сотня убитых противников. Джеймс наблюдал за лицами императорской семьи, и увиденное ему сильно не понравилось. Луи с радостью наблюдал за перекосившимся лицом альбионца, и лишь Густав понял, что Холмский совершенно не переживает за бой. Очень странно. Победа Холмского меняла очень многое, и даже посол франков задумался, а не поиздевался ли над прогнозом Джеймса. Новая фигура на политической доске империи сметала привычный порядок и вносила полный хаос в отношения между кланами. Глава клана Бильских редко посещал столицу из клановых земель на окраине империи. В соседях у него военно-религиозный орден с агрессивным руководством, обширная польская аномалия и не самые доброжелательные кланы. Долгим отсутствием могут воспользоваться враги, и тогда некого будет винить. Всеслав Бильский также, как и многие другие главы кланов, присутствовал на дуэли. В отличие от большинства зрителей, он смотрел только на одного Холмского, а не на довольные лица императора или великой княжны. Боярич действовал без эмоций, в нем не было сильной ненависти к противнику или радости от победы. Голый прагматизм. Холмскому просто повезло, что его поддерживает император. Будь иначе, Долгоруковы давно отрубили бы голову наглецу и играли с ней в мяч, рассмеялся своей шутке сын главы клана Олег Бильский. Думай головой, сын, сколько раз я тебе говорил, ваше поколение телефонов и доступной информации перестало мыслить. Любой ответ можно найти в поисковой строчке паутины. Вскипел Всеслав от легкомыслия сына. Зато мы быстрее обрабатываем информацию и принимаем решения. Отец, хватит про прошлые времена. Я понимаю свою ответственность перед кланом Бильских. Пытался быть серьезным наследник клана, но снова переходил на веселье. Олег, в финале у тебя будет сильный соперник. Если Холмский посчитает, что ему выгодно победить, он приложит к этому все силы. Но боярич может выбрать доблестное поражение, в таком случае, не мешай ему и прими с достоинством. Мы договорились, конечно, отец, ударил в грудь кулаком Олег. К призучим пионата они шли долгие годы, и сын должен быть настроен максимально правильно. Главное, победа. Глава 27. Целый день вчера меня отговаривали от финального поединка с Бильским, да я и сам не прочь отказаться. Зачем мне победа с непонятным результатом? Поднятая волна от поклона семена Долгорукова и так может захлестнуть с головой всех причастных. Открытая усмешка императора не осталась незамеченной главами кланов. И теперь Михаилу 4 остается идти вперед до конца, иначе смерть. Впрочем, как и мне, Долгоруковы активно зашевелились, пытаясь уничтожить в паутине любые фото и видео с дуэли, но что хотя бы раз попало во всемирную сеть, оттуда уже не убрать. Великий клан стремительно терял репутацию и союзников, чтобы вернуть былое уважение требуется покарать всех обидчиков. И если император высоко, то наглый боярич заманчивая цель для показательного устранения. Может, ты откажешься от боя, Холмский? Наследник Бильских очень силен для своего возраста. Родовой техникой клана Грозовой Дракон он сожрал немало владеющих в прямом смысле этого слова. Лисицына, прижавшись к груди, с тревогой смотрела в мои глаза. Ночь была хороша, утро еще лучше, а теперь пора идти на заключительный этап чемпионата. Нельзя заставлять ждать всю империю, некрасиво получится. Капитан, отставить переживать. Подготовиться к награждению победителя или излечению раненого после поединка. Шлепок ниже талии придал ускорение повеселевшей Кристине. Какой смысл переживать и сомневаться? Уверен, капитан Лисицына по-другому настраивается перед каждой боевой операцией. Или я стал настолько ей близок? Ты главное выживи, победитель. Сегодня половина дружины сопровождает меня в полной боевой готовности. Мало ли, что произойдет после поединка. Ставки в начатой императором игре слишком высоки. Фима каждые 5 минут от нервов протирал очки. Его, в отличие от меня, интересуют совершенно другие ставки. Он все еще надеялся разбогатеть лично и подтянуть финансовое положение боярского рода Холмских. Проехать до места проведения чемпионата было затруднительно. Жители столицы плотным кольцом окружили главную арену империи, в надежде хоть краем глаза увидеть будущего чемпиона. Большие экраны показывали прямую трансляцию с арены, поэтому люди искали, где можно поудобнее устроиться и насладиться главным событием года. Светлана Александровна ждала меня на своем месте рядом со входом для участников. Удивительно, но ее отсутствие в прошлый раз даже расстроило меня. Кириллу, попечительский совет с пониманием отнесется, если ты признаешь поражение до начала поединка. Бильские настроены крайне агрессивно. Все газеты и подконтрольные каналы сквозят заголовками о победе наследника и плюются в твою сторону. Негодяй. Директор готова была бежать прямо сейчас разбираться с обидчиками. Черный пиар тоже неплохо. Например, благодаря инквизиции, обо мне узнали многие свободные маги, пополнившие армию Королевства Ночи. Хватит меня хоронить, Светлана Александровна. На месте приму окончательное решение, как быть. Пройдите на трибуны и активно болейте за представителя гимназии «Волга». Только разозлили. Неужели в меня никто не верит? Нет, у меня определенно сегодня черно-белый день. Орлова в боевой раскраске выглядела, как настоящая богиня. Уж я знаю, с чем сравнивать. Невероятно женственной походкой она подошла вплотную ко мне. Кириллу, я поставила на тебя все карманные деньги. Не вздумай проиграть. Анастасия оплела мою шею руками и страстно поцеловала. Завистливый гул мужчин с одной стороны должен был радовать, с другой, хорошо, что никто не снимает, а то меня тут же бы четвертовали поклонники великой княжны. С трудом получилось прекратить затянувшийся поцелуй. Вряд ли продолжение поцелуя понравится Леониду Васильевичу. Он будет только рад. Рассмеялась Анастасия. Удачи, Холмский. Таких как ты, я никогда не встречала, не надейся скинуть меня столь легко. Угроза серьезная. Не успела Анастасия уйти, как рядом появился Морозов. Они там в очереди стоят. Ну как, продолжим. Холмский, 1:3 еще хороший коэффициент, в этот раз противник силен. Скажу даже больше, Бильский один из самых талантливых владеющих империи в своем возрасте, азартно произнес Артем. Фима говорил, что деньги от Морозова пришли, но мне его игра не интересна. Артем, смотри сам, ничего не обещаю, сложить свою голову я не намерен, так что действовать буду по ситуации. Как всегда, Холмский, ушел расстроенный Морозов. Странный он какой-то, как Фима. Дамы и господа, рад приветствовать вас на финале чемпионата силы среди гимназий. Сегодня нам выпала великая честь приветствовать и лицезреть, повысил голос ведущий. Императорское Величество, Михаил IV и Фредерика Баварская. И правда, редкая возможность увидеть императорскую чету вместе. Императрица – высокая женщина с правильными чертами лица и стройной фигурой. Она с трудом сохраняла самообладание рядом со своим супругом. Жалко, я нахожусь так далеко. Необходимо более близкое расстояние для того, чтобы внутренним зрением посмотреть на тайну Фредерики. Очень мне любопытно. Император, дождавшись, как утихнет восторг подданных, встал со своего места и, подняв руки, поприветствовал многотысячную арену. «Приветствую вас, граждане империи. Хочу рассказать немного о призах для чемпионов. В командном чемпионате победители получат приглашение на поступление вне конкурса в Московскую академию силы. Очень привлекательно, учитывая количество желающих на одно место. В дополнение идет артефакт усиления, выполненный по спецзаказу». Император выдержал паузу. «Мы долго держали в неведении, что за приз достанется при победе в одиночном чемпионате. Он непривычный для подобного формата состязаний, и это единоличное владение польской аномалией. Поэтому пусть победит сильнейший. Всем удачи!» Вот из-за чего возбудились бельские, знали заранее о призе. Это прямо на границе с бывшим Полоцким княжеством, теперь контролируемым кланом бельских. Чем они, интересно, купили императора? Мне непонятные земли, загаженные выбросами сильной магии, вообще ни к чему. Тем более, земля и так ничья. Что изменится от слов императора? Пока есть время подумать, но договор между бельскими и императором точно есть. Надо признать поражение, а Фима пусть зарабатывает в другом месте. Командный чемпионат в этот раз смотреть было намного интереснее. Время есть, а комнат ожидания сегодня не будет. Две команды применяли все свои способности и редкие техники. Талантливые владеющие, мне бы таких в дружину, и всех врагов тогда можно закапывать. Большинство из участников поединка наследники кланов и дворянских родов с сильной наследственностью. Таких в дружину не загонишь. Яркая вспышка огненной бури и ледяной град боролись друг с другом на песке арены. В этот раз команда с мощным водником оказалась сильнее. Заслуженная победа. Вопрос в другом, почему настолько яркие владеющие не выступали в одиночном чемпионате? Победителей чествовал сам император. Ребята светились счастьем на камеры телевизионных каналов империи. Вот она, настоящая элита страны. Немного поменять законы, и империя вдохнет полной грудью, но бескровно это сделать очень трудно. Необходим конфликт с внешним противником, либо гражданская война, которая чревата еще худшими последствиями. Стоило командам покинуть песок арены, как по трибунам прошелся вздох радости. Нашего боя зрители ждали с нетерпением. Два сильнейших владеющих в одиночном чемпионате, никто точно не ждет слива финала. Слово предоставляется нашим финалистам. Голос ведущего, как бы говорил, давай, времени осталось не так много. Отличный повод сказать, все хорошо, я ухожу, но меня опередил наследник клана Бельских. Сегодня день моего триумфа, и я не дам слить его в мусорное ведро. Сражайся, Холмский, или умри прямо сейчас. Подготовил атакующую технику Олег Бельский. Я не буду сдерживать своего дракона, он будет медленно жрать тебя по частям. Откуда взялся этот идиот? Все же понимают, что мне эти земли ни к чему, а клану Бельских они нужны позарез. Подростковый максимализм и требование что-то доказать, меня порядком начало раздражать. Триумф легко может перейти в поражение, Бельский. Если хочешь умереть, я не против. Ведущий неуверенно смотрел на императора. Михаил IV разрешающе махнул рукой и с усмешкой посмотрел прямо на меня. Редкая сволочь, но для правителя не самое плохое качество. По крайней мере, слово он свое держит. Бой, объявил судья, и нас накрыл купол. Десятки лезвий ветра обрушились на мой усиленный щит. Силен наследник клана, чем его там кормит, сырой силой. Лезвия ощутимо вгрызались в щит, пока волна земли не сбила технику Бельского. Холмский, деньги и интриги дают власть. Тебе и императору не сломать кланы. Мы купим всех. У тебя даже нет семьи. Ты одинок в этом мире. Кричал в гневе Бельский. Герцог Дитмар, даже когда все светлые правители ополчились против меня, не отказался от своего сына. И даже после угроз отлучения от дела света, отец лишь усмехался над жрецами. Проверять прочность обороны герцогства, желающих не было. Под самый конец моего недолгого правления, мне пришло письмо. Крион, ты кровь от крови, сын своей матери. Эта кровь не даст тебе влачить жалкое существование на задворках цивилизации. Ты, сам того не замечая, кричишь в наш мир, я пришел править. Будь собой, сын, и не забывай про девиз нашей семьи. С любовью, Т. твой отец. Мой младший брат настоящий рыцарь, именно такого хотел отец. Арвин будет править огромным герцогством Востока и, возможно, затмит деяниями отца. А старшего сына запомнит в родовой истории, как Криона, короля ночи. Неужели, меня задели слова Бильского? Бред. Отец в свое время не раз говорил, насколько бы хорошим оратором или правителем ты не был, без крепких воинов ни одна власть не удержится. Власть — это меч. У кого сильнее меч, тот и возьмет власть. Все остальное сказки для дурачков. Надеюсь, ваш меч не затупился, Бильский. Оказывается, у нас встретились двое непримиримых врагов. Я давно слежу за бояричем Холмским, и скажу, есть в нем нечто смертельно опасное, трудно передать словами. Это надо почувствовать. Надеюсь, Бильские и осознают, что дергать тигра за усы – не лучшее решение. Комментировал происходящее ведущий. Каменные колья выскакивали по всему полю арены, заставляя Бильского прыгать по воздушным ступеням. Ловкий парень, узри же, мощь клана Бильских. Если сначала я думал, грозовой дракон – пафосное название редкой техники, то теперь воочию наблюдал за вызовом мощного существа из другого мира. Откуда знания? Думай, голова, что делать? Трупов рядом нет, нежить не призвать. Дракона я вызвать не могу, у меня голем и то не получился. Этому надо с детства обучаться. Значит, остается просто убить чудака. Бросить вызов мне. Да, он просто больной. Поднявшийся с арены песок закрыл меня от взглядов Бильского и призванного существа. Прекрасный дракон переливался разрядами молнии и усиленно искал врага своего хозяина. Из его пасти вырвалось дыхание чистой энергии, в надежде зацепить меня хотя бы краем. Но безуспешно, а каменные колья добавили ему радости, как и град камней, принятый на пленку защиты. Статический щит на драконе немного напрягал, ощущения от соприкосновения будут не самые приятные. Приняв боевую форму, я закидывал призванное существо заклинаниями стихии земли, пока Бильский пытался обуздать ветром поднявшийся песок. Огромный валун опрокинул дракона на землю, а сабля с рунами некроманта отправила существо обратно в свой мир, залечивать раны. Парню просто с детства внушили, что все можно решить одной техникой, и победа над любимым ящером стала шоком для владеющего. «Прощай, Бильский, твое полное энергии сосредоточие пойдет на благое дело». Сабля, как всегда, безжалостна к врагам. Мощная волна некроэнергии не успевала усваиваться моим сосредоточием и вылилась в окружающий мир. Силен был Бильский. Соединяясь, как осколки камня, мое сосредоточие некроманта стало больше, примерно на уровне гридня. Да, я верну былое могущество, и все враги почувствуют настоящую мощь короля ночи. Когда я пришел в себя, то увидел скелета, обтянутого кожей, на сабле боевой формы. Выглядит ужасно. Зрители тоже оценили картину победы молчанием и бледным видом, но зато потом поднялось цунами эмоций. Через несколько минут со своего места встал император, успокаивая трибуны. Поздравляю победителя одиночного чемпионата силы среди гимназистов. Боярич Холмский, документы на ваш приз подготовит уже сегодня. Напоминаю, любое преследование участника чемпионата будет караться властью империи, если конфликт связан именно с всеимперским чемпионатом, на автомате произнес государь, приходя в себя от моей победы. Я не слабо порушил планы императора и заключенные договоренности своей победой. Не вышел на арену и лично не поздравил, да и Анна, из-за плеча императора смотрит поверх моей головы. Клану Сабуровых и всем, кто захочет помочь в моем устранении, государь руки развязал. Свою миссию я выполнил на 200%, и император решил избавиться от слишком надоедливого боярича. Подтверждаю. Встал канцлер империи Орлов, главный огневик Российской империи, кого хочешь, может успокоить одним своим видом. Поддержка клана Орловых остудит многие горячие головы. Боярич Холмский, вам следует покинуть пределы Москвы и столичного округа в течение суток. Приказ начинает действовать немедленно. Поднял руку император, привлекая внимание. Даже не стал озвучивать повод, хотя кому нужны боевые действия в своем городе. Как прикажете, ваше величество. До скорой встречи, Москва. Гул от криков зрителей в качестве поддержки, как волна пронесся по трибунам арены, и заставил императора недовольно поморщиться. Нечего считать себя самым умным. Прощай, Москва, и снова здравствуй, Тверь. Пора строить оборону. Чую, гостей в скором времени будет немерено. Сабуров в прямой трансляции смотрел, как Холмский под ликующие крики зрителей оставил от Олега Бильского один лишь скелет, обтянутый кожей. Жуткая техника, но вполне возможно в стихии земли, которая отвечает за потоки жизненных сил. Врагов у боярича половина сильнейших кланов империи, а вторая половина не прочь стать союзниками и навредить своим противникам. Холмский всколыхнул спокойное болото под названием Российская империя, и наружу вылезли самые страшные чудовища, один из которых глава клана Сабуровых. После финала чемпионата желающих связаться по телефону с Ярославом Сабуровым было предостаточно. Сильные мира сего предлагали военную помощь и боевые отряды, а это значит, пришло время для войны. «Булат, хоть ты и не справился с Холмским вместе с моим сыном, я дам тебе еще один шанс», — глава клана повернулся к командиру дружины. Воин не отвел взгляд и совершенно не боялся гнева Сабурова, как многие из слуг, чем заслуживал отдельное уважение главы клана. «Ярослав Георгиевич, а как же предупреждение императора?» — спросил Булат. «Император специально выделил, что вмешается в конфликт, только если он будет связан с прошедшим чемпионатом, а у нас давние противоречия. К тому же мне пообещали, что правителю империи будет не до помощи Холмскому. Ваш сын просит, этот неудачник, мне он не интересен, пусть сидит дома, раз не может справиться с врагами клана», — с усмешкой произнес глава клана. «Начинай, не спеша, готовить войска к походу на Тверь, дождемся всех желающих поучаствовать. Доступ к еще одному источнику земли даст тот толчок, необходимый для продвижения до ранга Волота. А там, чем черт не шутит, можно будет побороться и с другими великими кланами. Ваше святейшество», — склонил голову седой мужчина. «Брат Анри, 10 лет тебя не было видно в святом городе. Рад, что ты явился на мой зов», — глава церкви тяжело опустился в свое кресло. «Быть во главе церкви, которая ранее опровергала проявление чуда, со стороны неверующих в Бога людей трудно. Пришлось измениться и принять силу, как дар Божий, иначе просто не выжить. Но дар бывает разный. Вы могли вызвать меня только по делу. Служба Богу – единственное мое призвание. Извини, твой фанатизм страшен даже для меня. Но ты прав, дело есть дело. В Российской империи зафиксировано проявление энергии смерти, и тебе с братьями надо проверить, в чем дело. Территория не подвластна нам, поэтому действуй предельно осторожно», — стал серьезным голос наместника Бога. Брат Анри поднял голову и опасно сузил глаза. «Я предупреждал вас всех, а теперь пожинайте плоды своей политики. Мы выполним волю Святого Престола», — встал мужчина и покинул святое место. «Древний враг вернулся, и теперь снова потребуется работа инквизиторов. Главное, чтобы он не успел пустить глубоко корни. Конец».